Некрополис осажден огненным героем. Глава 65. 4680 год. Триас. Маталласт. Магия очень удобная вещь. С ее помощью жители этого мира заменяют многие технологии Земли. Например, телефон. Или, скорее, телеграф. В каждом городе был свой маг, ответственный за послание. Магическое послание от Маргарет несло плохие вести. 100 000 повстанцев вместе с огненным героем осадили Некрополис. Я был слишком беспечен. Мне и в голову не могла прийти мысль, что враг атакует мою столицу. Поэтому войска были рассредоточены по континенту. В Некрополисе осталось максимум 1050 боеспособной нежити. Явно маловато, особенно если учитывать силу огненного героя. Я сразу должен был догадаться о несостыковке. Он атаковал разведотряд только для отвлечения внимания и заманивания меня подальше. А сам тем временем с основными силами осадил столицу. Пожертвовал флотом и 20 000 людей в обмен на укрепленный город и 50 000 нежити. Неплохой расклад для него. Я был удивлен и восхищен. Все призванные герои вместе не стоят одного этого. Может, это так называемый баланс? Чем больше тьма расползается вокруг, тем ярче будет гореть свет. Или огонь, в данном случае. Я точно убью его и сделаю нежитью. Особой нежитью, как Ланселота. Тот, кстати, сейчас в Некрополисе, командует обороной. Но что делать мне? До города 2 недели марша. За это время тот успеет завоевать полконтинента. Но я никак не могу перенести войска быстрее. Разве что на себе. Точно, это ведь гениальная идея. Некрополис полыхал огнем. Стены были разрушены. Та же участь постигла и здание. Кругом царил хаос. Люди, вооруженные земледельческим инвентарем, сражались и умирали. Нежить убивала сотни людей за раз, но на их место вставали тысячи. На узких улочках города особо не повоюешь, да и количество использовать было трудновато. Но постепенно количество нежити сокращалось. И все же каждый убитый со стороны людей пополнял ряды защитников. Казалось, бой будет длиться вечно. И все же атакующие нашли метод бороться с пополнением армии нежити. Они сжигали умирающих, это излюбленный метод их командира. Горящие люди кричали от боли и даже кидались на нежить, чтобы сжечь ту. Они выглядели фанатиками, а их предводитель конченным психопатом. А вот и он. На главной площади происходило сражение. Один человек против 4. Рыжеволосый, в доспехах цвета крови и весь объятый языками пламени, огненный герой. Против него боролись Ланселот, Исра, Барбатас и Маргарет. Пока у них была ничья. Тело каждого бойца было покрыто многочисленными ранами и ожогами. Доспехи огненного героя были поломаны и почти разваливались. Кровь вытекала из раны на плече. Очередной взмах меча, и голова Ланселота падает с плеч, а его тело сгорает. В ответ в героя летят многочисленные заклинания. Огненные всполохи поглотили большую часть урона. Внезапно герой закричал и рухнул на колени. Барбатас прорезала ему сухожилие на лодыжке и приставила к горлу клинок. «Мерзкая нежить, вы все так же подлые и изворотливы. Но от вас, Маргарет, я такого не ожидал. Народ верил в вас, вы недостойны зваться героем», — процедил сквозь зубы огненный герой. Маргарет, услышав его реплику, потупилась. И все же подняла голову и посмотрела прямо в глаза этому настоящему герою. «Я выбрала, за кем следовать, и считаю свое решение правильным». Огненный герой взглянул на нее с ненавистью во взгляде. Он вспомнил, как нежить убивала его близких, отца, мать и даже маленького брата, а его, раненого, оставили умирать в горящей деревне. Огонь начал медленно пожирать тело юноши, но затем раздался голос в его голове. Он спрашивал, не хочет ли он отомстить. Огненный герой. Нет, тогда он был просто Фауксом, решился. Он отдал и тело, и душу во власть огня, но не сгорел. Фаукс научился управлять пламенем, и повел за собой людей с жаждой мести. «Ты, подстилка нежити, умри!» — безумно прокричал огненный герой. Пламя охватило все его тело. Даже изнутри был виден огонь. Раздался сильнейший взрыв. Девушек откинуло ударной волной. Все в радиусе взрыва мгновенно сгорело. Если бы не реакция и магические щиты, Маргарет и Исра были бы испепелены. Дым от взрыва исчез, открывая взору огромное существо, целиком состоящее из пламени. Оно грациозно взмахивало крыльями с размахом в 10 метров. Феникс. Маргарет видела такое же обращение во время сражения с ангелами. Маталласт стал гигантским драконом и перебил их. Она до сих пор помнила мощь, которую он показал. Но сейчас его здесь нет. Как им справиться с таким противником? С каждым взмахом крыльев земля загоралась и нежить просто таяла. Феникс прижал крылья к телу, а потом резко их распахнул. Волна пламени пронеслась по всему городу, разрушая уцелевшие здания и убивая и нежить, и людей. Безумие. Он не различал ни своих, ни чужих. Все сгорали в этом адском пламени. Маргарет посылала редкие заклятия, но они не причиняли какого-либо вреда монстру. Она уже отчаялась. В ней ведь тоже заключена сущность элемента. Почему же тогда она так слаба? Весь разум Маргарет наполнился решимостью и жаждой силы. Яркий свет начал пробиваться из ее тела. Крылья, что раньше были еле видны, распахнулись. Маргарет взлетела. Все ее тело излучало ярчайший свет, а в руках появился меч, будто сотканный из солнечных лучей. В это же время раздался жуткий рев. На горизонте показался угольно-черный дракон. Глава 66. 4680 год. Триас. Маталласт. Идея была странной. Я решил превратиться в дракона и перенести на себе максимум воинов. Самой крупной моей формой был дракон погибели, как и самой сильной. Перенести войска и в той же форме завалить огненного героя. План до гениального прост. Уместить на себе я смог только 2000 солдат. Они были как муравьи. На рогах, выступах и даже на зубах висели воины различных рас. Это было очень необычное зрелище. Гигантский дракон, обвешанный орками, эльфами и людьми. Страшный сон психопата. 2000 было явно маловато. Но, возможно, даже 2000 элитных воинов могли изменить ход боя. Пришлось лететь с огромным грузом на себе, так что полет занял целый день. Спросите у группы людей, что губительнее всего для нежити. Первый, конечно же, скажет, свет, а второй непременно ответит, огонь. Моему взору открылась печальная картина. Мой город был сожжен. Руины и прах остались от великолепного мертвого города. Эх, но не время горевать. В центре разрушенного некрополиса я увидел причину хаоса. Феникс, олицетворение огня, сражался с ангелом, олицетворением света. Я сразу смекнул, что там произошло. Бедная нежить, попавшая под раздачу обеих сторон, мгновенно погибала. Да и людей осталось немного. Феникс сжигал все без разбору. Он точно психопат. Стоп, чего это я застыл? Там же такое веселье. Сбросив войска на ближайшей возвышенности, я стрелой помчался к месту сражения. Такого история еще не видела. Три воплощения элементов схлестнулись в драке. Хотя сейчас разворачивалась странная ситуация. Кажется, Маргарет одержима. Ее атаки направлены и на меня тоже. Значит, здесь мексиканская дуэль? Что же делать? Атаковать ли мне и Маргарет тоже? С моим огромным телом, уворачиваться было сложно. Я старался отбивать все заклинания ответной магией. Огонь, свет и тьма. Эти элементы разрушили все в округе. Они перемешивались, сталкивались и уничтожали друг друга. Первым выдохся Феникс. На его долю пришлась большая часть атак, как с моей, так и со стороны Маргарет. Он взмахнул крыльями и раздался человеческий голос. «Предай все огню, обрати все вокруг в огненную землю. Муспельхейм. Седьмой круг магии огня». Я рефлекторно использовал Хильхейм в ответ. Как оказалось, Маргарет тоже использовала заклинание седьмого круга, Юсальхейм. Известно, что два заклинания седьмого круга нейтрализуют друг друга, если они не противоположны друг другу. Но что будет, если столкнутся сразу три подобных заклятия? Прецедентов такому не было. Вот и узнаем. Из земли пробился огненный столб. Сама же земля покрылась темной субстанцией. И, наконец, над всем этим сиял ярчайший свет. Вскоре, все эти явления слились воедино и образовали большой шар из элементов. Образован резонанс элементов. Три заклинания седьмого круга столкнулись, к тому же два из них противоположного атрибута. Эффекты. Собранная энергия взорвется, явив мощь всех трех заклинаний, усиленную в 20 раз. Я почувствовал, как по моей драконьей чешуе начал стекать холодный пот, а драконы вообще потеют, странная мысль, учитывая сложившуюся ситуацию. Взрыв уничтожит все в радиусе 100 километров, а воронка в земле станет каньоном глубиной примерно такой же, а, возможно, будет что похуже. Мои противники тоже были не глупые и получили подобные сообщения. Мы все разом взмахнули крыльями и улетели. Мда, я принес 2000 человек на верную гибель. Радует, что огненный герой потерял сотню тысяч. Я подождал, пока Маргарет улетит подальше и приблизился к Фениксу. Темное притяжение. Это заклинание впитывало в себя все источники света, притягивая их. Действовало оно, пока не закончит работу. Это был мой козырь. Единственный из оставшихся, к сожалению. Из-за этого трюка, Я и сам не успел отлететь вовремя. Взрыв поглотил все вокруг, а также оторвал мне крыло и заднюю лапу. Лишившись их, я рухнул на землю, и все же я злорадствовал. Улетая, я видел, как Феникс отчаянно машет крыльями, стараясь уйти от притяжения. Его поглотило полностью. На миг я потерял сознание. Очнулся я уже человеком, и уже без ноги. Черт, но мою досаду перекрыло изумление. Случилось худшее из того, что я ожидал. Я лежал на краю пропасти, а вдалеке была видна другая сторона. Я поглядел по сторонам. Пропасть тянулась до самого горизонта. А это значит, что... Взрыв расколол континент. Твою ж мать, вырвалось из моих уст. Взрыв радиусом в добрую сотню километров расколол чертов континент. Кажется, мы были на стыке тектонических плит, и взрыв их расстыковал. Как всегда, моя удача противостоит небесам. Мою гордость, правда, подпитывала то, что я был одним из участников этого деяния, достойное Бога, расколоть континент одним ударом. Но мои размышления прервал птичий вскрик. Из глубин пропасти взмыл в небо Феникс, целый и невредимый, точно. И как я мог забыть, самая главная способность Феникса – возможность возродиться из пепла. Но как мог остаться пепел после такого взрыва? Хотя, неважно. Я вытащил из инвентаря посох и встал на одной ноге, опираясь на него. Глава 66.5. Экстра. Пророчество. Читать только после главы 66. 4680 год по Триасу. Собрание богов. Даже у богов есть традиции. Раз в 100 лет все они, и темные, и светлые, собираются на общее собрание ради одной цели, но о ней позже. В зале, который мы узнали из начала истории, собралось множество богов. Все они выглядели как люди, смеялись, разговаривали и ругались. На этом собрании не было драк. Все же это святая традиция, которую не нарушали даже во времена войн и конфликтов. Здесь даже присутствовал Аид собственной персоной. Сейчас он беседовал с Лаки. Наконец, настал час, которого все ждали. Из воздуха возникли два хрустальных шара, один белый, а другой черный. Это были шары предсказаний для богов, светлых и темных соответственно. Напитывая их своими силами, боги могут узнать грядущее. А дабы все было честно, светлые видят, что произойдет у темных, и наоборот. Боги положили свои пальцы на шары. Обычно из каждого шара вытекало по субстанции, которые формировались в слова. Всего должно быть два послания. В этот раз все было по-другому. Обе субстанции слились воедино. Это значило, что будущее будет общим для всех. Узрите пророчество. Владыка мертвых придет к власти над землей и над небом. Тьму и смерть принесет он этому миру, и всем мирам после. Все боги будут истреблены, все государства разрушены. А владыка будет править и мертвыми, и живыми. Настанет эра смерти и повиновения, и длится она будет вечно. Глава 67. 4680 год. Триас. Руины некрополиса. Маталласт. Здесь что-то было не так. Уровень силы, выказываемый Фениксом, был запределен. Огненный герой, пусть и убил десятки тысяч противников, максимум мог быть 600 уровня. Но его статус был Фаукс, 900 уровень. Что же происходит? Может, светлые боги так решили исправить положение? Ну, пусть будет так. Сейчас над этим раздумывать было некогда. Феникс заметил меня и направился в мою сторону. Я спокойно стоял, опираясь на посох. Феникс уже было начал атаку, но внезапная атака сзади отсекла его крыло. Чуть подальше, в небе парила Маргарет. Снова разразилась королевская битва. Каждый против каждого. Я старался атаковать в одно время с Маргарет, чтобы активировать резонанс элементов. Вскоре, издав тонкий вскрик, Феникс упал на землю. Его ранее пылавшее тело быстро затухало. Он умирал. Я уже было расслабился, но атака Маргарет вывела меня из этого состояния. Приходилось действовать пассивно, лишь защищаясь, чтобы не повредить Маргарет. Все же, она не дотягивала до моего уровня силы, и даже такая фора не помогла ей. В то же время я готовил связывающие заклятия. Они пошли в ход одновременно. Лед, тьма и смерть. Три связывающих заклинания различных атрибутов сковали Маргарет. Она пыталась выбраться, но все было тщетно. Маргарет ненадолго отключилась. Ее тело начало излучать ярчайший свет. Раздался высокомерный мужской голос. «Я чувствую запах гнили и помоев от тебя, жалкая нежить. Ах, это же наша тьма!» Я сразу и не заметил, насмешливо говорила воплощение света. «Из моего тела вылетела субстанция и образовала тело Ю. Я давно ее не видел. Сначала ей было некогда, а затем заражение смерти отпугнуло ее. Она не появлялась очень долго. Ха, Посмотри на себя, Свет, ты проиграл, и только и можешь, что кудахтать, так же насмешливо ответила Ю. Стали примерно понятны их отношения, хотя это было предсказуемо. Тьма и Свет не могут ужиться мирно. Я не потерплю, чтобы выбранный мною человек служил темному. Да к тому же еще и нежити. Голос был серьезен. Хаем, гордость у него есть. И еще как, заткнись, это ее выбор. Ты же просто можешь сменить носителя, резко сказала Ю. Но слова разумные. Хотя можно ли так делать? Я не хочу ждать еще 2000 лет до появления достойного человека. Так немного поумерь требования. Мусор к мусору. Сейчас начнут снова ссориться. Мне не особо хочется слушать их препинания. Подавление света. Это заклинание заставляет исчезнуть весь свет в радиусе действия. Голос быстро растворился и сияние пропало. Вместе с этим и связывающее заклинание. Маргарет безвольно упала на землю. Ю обернулась и посмотрела на меня. Ты все еще жив. Поздравляю. После этих слов Ю сразу же исчезла. Куда она уходит? Еще одна загадка. И снова мои размышления прервали. Носитель огня пал от вашей руки. Вы впитали эссенцию огня. Хотите усилить тьму внутри вас, поглотив ее? Конечно же, я и не знал о таком способе усиления. Эссенция огня поглощена. Темные заклинания усилены на 20%. Разблокированы навыки темного пламени. Ух, я сразу же опробовал новое умение. На моей ладони заплясал огонь цвета ночи. Прекрасное зрелище. Тело Феникса рассыпалось на частицы и исчезло. Жаль, я так хотел сделать из него нежить. Сожалеть тоже было некогда. Следующие проблемы – уничтоженный некрополис и раскол континента. С первым я еще могу что-нибудь поделать, а вот второе. Ну и хрен с ним, 3 материка лучше 2. Темное восстановление послышалось рядом. Моя разрушенная нога начала восстанавливаться с жуткой скоростью. Спасибо, Исра. Поблагодарил я темного жреца. Израненная девушка кивнула и продолжила восстановление. Ну, нужно расхлебывать все это. Континент раскололся в отношении 2-3. Бывшая империя и половина королевства на одной части, и княжество и церковные земли на другой. Новый материк был назван мной, как и название государства Аментис. Столица Аментиса была перенесена в столицу бывшего княжества, Габсбург. Этот город славился своей оборонной мощью, которой, к сожалению, все же не хватило для защиты от нежити. Я произнес то же самое заклинание, что и в прошлый раз, и город преобразился. Наконец, появилось то сообщение, которого я так ждал. Поздравляем, задание выполнен. Весь мир был завоеван вашими силами. Отныне все умирающие автоматически становятся нежитью. Все старые тела восстанут из мертвых и присягнут вам на верность. Вы можете получить свою награду в пантеоне. Желаете отправиться туда сейчас? Я посмотрел на этот мир с вершины башни во дворце. Все эти равнины, леса, горы вдалеке, все это принадлежит мне. Я наконец добился своей цели. Но готов ли я оставить все это? Думаю, да. Сейчас здесь будет скучно. Мятеж подавлен, бунтовщики убиты. Новые вряд ли уже появятся. Опечалиться по моему уходу некому. Маргарет занята собственным восстановлением. Исра помогает ей. Вот и все люди, на которых я могу положиться. Наверное, Лилит тоже не до меня. Я предоставил ей целую библиотеку. А случайные знакомые, девушки-герои отправлены домой богами. Мать Лиса сейчас в своем доме с полуживым возлюбленным. Барбатос я отправил на вторую часть материка. Тьма, Ю и так со мной, а больше никого и нет, точнее, оставшиеся мертвы. Вот такая судьба постигла тех, кто связался со мной. Печально все это. Отправиться в пантеон. Глава 68. Конец. 4680 год по Триасу. 2018 год Земли. Пантеон богов. Маталласт. Свет охватил меня и начал куда-то нести. Поначалу я даже немного испугался. Вскоре я оказался в том же зале, откуда меня призвали. В этот раз он выглядел по-другому. Красочно украшенный и хорошо освещенный зал был полон гостей. И мужчины, и женщины, и полулюди, и даже монстры. Все смотрели на круг в центре зала и на меня, оказавшегося в нем. Сразу же раздались радостные выкрики. Все начали аплодировать. Этот шум даже немного оглушил меня. Из толпы вышли двое, могучий демон и обворожительная женщина. Те, кто отправил меня сюда, Баал и Немезида. Поздравляю, ты хорошо справился со своей задачей, тон Баала был даже немного уважителен. Теперь ты можешь получить свою награду, В соблазнительном голосе красавицы почему-то чувствовалась вина. Может, она пристыжена чем-то, а может и не верила в мою возможность выполнения поставленной задачи. Но эту парочку оттеснила толпа других богов. Кто-то хлопал по плечу, кто-то орал поздравления в самое ухо. Из толпы я вышел сгорбленный и полуоглохший. Силушки у богов хоть отбавляй. Чуть в стороне стоял Аид с бутылкой вина. Он старался не приближаться и даже не встречаться взглядами. Обижен за то, что ушел не попрощавшись. «Ну и ладно, сейчас будет банкет», — сказал Баал. Из воздуха появились столы со всевозможными яствами. Боги, как голодающие, накинулись на еду. Я недоуменно смотрел на разворачивающийся бардак вокруг столов. Ко мне подошел Баал и рассмеялся. Удивлен, да, божественные тела отвергают мирскую еду, а здесь они могут вдоволь насытиться. Так вот, что происходит. Я, как нежить, их понимаю, но я все же могу пробовать пищу, если сделаю тело живым. Для этого нужно лишь отбирать множество жизней. Я был приятно удивлен, почувствовав вкус пищи. Сейчас мое тело мертво, тогда почему? Эта пища духовная, состояние тела никак не влияет на вкус. Все собравшиеся здесь тоже в духовной форме. Поэтому, здесь не получится применять оружие, и даже магию. Пантеон изолирован от внешнего мира и его потоков маны. Только раз в 1000 лет можно использовать особую магию для призыва, как учитель ответил Баал. Интересно. Пантеон – мирное место. Здесь, если даже захочешь, не получится устроить драку. Банкет длился уже очень долго, но время здесь было невозможно определить, оно текло по-другому. Наконец, все было завершено. Темные боги выстроились в два ряда по обе стороны от ковровой дорожки, идущей на пьедестал. Пока я шел по ней, все взгляды были направлены на меня. У меня зародилось плохое предчувствие, некоторые взгляды были наполнены злостью и страхом. Я мотнул головой и списал все на волнение и разыгравшееся воображение. Когда я поднялся, на пьедестале ожидал Баал. Он попросил меня повернуться к зрителям и начал произносить речь. «Уважаемые темные боги, сегодня мы присутствуем на важном событии, рождении нашего нового союзника по тьме. Сейчас будет возведен новый бог, Маталласт. Он заслужил эту честь, завоевав для тьмы мир под названием Триас. Все уверены, что он достоин». Боги закивали и начали хлопать. «Наконец-то я получу желаемое». Баал из-за моей спины продолжил. «Тогда решено. Маталласт достоин стать одним из нас, но я этого не позволю», — резко сказал он. «Я хотел обернуться, но мою грудь вспорол клинок. Точнее, он просто прошел через меня, но мне было не до деталей. Что?» Единственное слово, которое я успел произнести, прежде чем боль скрутила меня. «Ты, наверное, ошеломлен?» — участливо спросил Баал. «Вот же мразь, все дело в твоей силе и твоих амбициях. Ты опасен для нас, ты неуправляемый тиран, а такой нам не нужен». Черт, от досады хотелось плакать. Я был слишком наивен. Доверять темным богам, как же глупо. Я стал таким же идиотом, над которыми и сам буквально недавно издевался. Слишком уж я желал исполнения цели, слишком был опьянен успехом. Это было ожидаемо. Я был всего лишь марионеткой в их руках, и после выполнения задачи меня просто выбросит. Но что они смогут мне сделать? Ни магия, ни оружие здесь не работают. Ты думаешь, что мы ничего не сможем тебе сделать? Ты почти прав. Но есть одно исключение. И это вот этот клинок. Клинок печати души. Как можно понять по названию, он действует на дух. Прощай, Маталласт. Ты послужил хорошо. Последним, что я услышал, был насмешливый голос Баала. Дальше только пустота. Маргарет шла по руинам. Слезы градом катились по ее лицу. Сначала все было нормально, но внезапно Маталласт исчез. Затем 4 дня он отсутствовал. А сейчас началось это. Вся нежить, что была поднята лично Маталластом, развеялась прахом по ветру. Исра и прочая высокоранговая нежить просто упали и не двигались. Сейчас из-за беспорядков они должно быть уже окончательно мертвы. Город, который был создан владыкой, разрушился. Хаос охватил весь Триас. Бунты, борьба за власть и изгнание нежити. А посреди этого всего беззащитная девушка. Последним ударом для нее стало кольцо, подаренное Маталластом. Камень, вставленный в оправу, сначала тускнел, а потом постепенно раскололся. Это могло значить лишь одно, но Маргарет не хотела в это верить. Тем временем, ее окружила толпа крестьян, разгневанных и вооруженных. Смерть приближалась к Маргарет. Она взглянула на происходящее. Все вокруг горело. Мир, завоеванный владыкой мертвых, рушился. Это конец. Конец, том 2. «Подчинение небес». Первый том называется «Завоевание земель». Краткая аннотация. Маталласт, точнее пока Мэтт Лост с земли, очнулся в больничной палате, ничего не помня ни о богах, ни о других мирах. Но внутри него, глубоко в сознании запечатан владыка, а вместе с ним и всея его сила. Что же случится? Том 2. Пролог. Черт, как я мог быть таким наивным? Темные боги на то и темные. Коварство их неотъемлемая черта. Но, почему я еще могу мыслить? Моя душа должна уже быть уничтожена. Мое сознание парило в бесконечной пустоте, пока я не увидел неясный силуэт. Он все приближался и приближался, пока не стал полностью видим. Смерть, что это существо здесь забыло? Ха, и так ты приветствуешь того, кто тебя спас. Хриплым голосом произнесла смерть. Что происходит? Так, знаешь, у клинка печати души есть два эффекта. Полное уничтожение духа цели и его запечатывание. Пришлось поменять первое на второе. Но почему? Зачем тебе это? Недоуменно спросил я. За мной ведь должок. Да и меня умоляли два существа, к мнению которых нужно прислушиваться. И кто же они? Кто те люди, которым я не безразличен? Ты их хорошо знаешь. Бог Аид и сама тьма. Пока ты играл в одинокого завоевателя, они спасали тебя. Она говорит верно. Я слишком оградился ото всех в своем недоверии, и вот к чему это привело. Но не время увлекаться самобичеванием. Раз я не уничтожен, нужно отомстить одному демоническому ублюдку, да и прочим башкам. Вау, твоя жажда мести и крови дошла даже до меня, но ты слишком оптимистичен. Да, твой дух не уничтожен, и все же ты запечатан. Сейчас твое тело лежит в больничной палате, все это происходит в твоем сознании. Это забудется, а скоро и все остальное. Ты станешь обычным человеком. Не знаю, сможет ли обычный человек снять печать и освободить тебя. Нерадостная ситуация. Но, думаю, я справлюсь. Смерть растворилась в воздухе. Пустота начала засасывает меня. Вскоре появились очертания башни. Это и будет местом моего заточения. Бесчисленное множество цепей обчернулось вокруг меня, прижав к стене. Сознание постепенно угасало, а мой взор начала застилать тьма. В этот же миг на земле в одной из палат маленькой больницы в пригороде Лондона проснулся пациент, пролежавший в коме 4 месяца. Его сбил грузовик. Очевидцев не было, а злосчастный транспорт скрылся с места преступления. Ни семьи, ни родственников у пострадавшего не было. Лишь иногда заходили друзья из приюта, где он жил. Звали его Мэтт Лост. Никто, даже сам Мэтт, не догадывался, какие удивительные и порой пугающие события принесет он на землю, и не только на нее. Том 2, глава 1, пробуждение, 12 марта 2018 года, земля, Лондон, Мэтт Лост. Я очнулся, чувства вернулись далеко не сразу, сначала осязание, я понял, что лежу на постели, следом появился слух, пиликанье приборов и далекий гомон людей наполнили мои уши, наконец, я смог открыть глаза и оглядеться. Помещение, в котором я находился, выглядело максимально стерильно и чисто. Больничная палата, что я здесь делаю? Ах, точно, идиот. Думал, что мне повезет, что я смогу покончить с этой реальностью и этим миром. Больничная палата и есть тот мир, в который отправляют грузовики. Я еле смог приподняться на руках на койке. Тело вообще не слушалось, и я уже хотел было опустить ноги и встать, но вбежала медсестра и силой уложила меня обратно. Через несколько минут пришел доктор. Он выглядел взволнованно. Врач осмотрел мое тело и тревожно спросил: «Как вы себя чувствуете?» «Я в полном порядке», — бодро ответил я. Не считая легкого недомогания, это было чистой правдой. Доктор замялся, но сразу же сменил нерешительность на уверенность. «Думаю, для вас будет сложно это признать. Вы пробыли в коме полгода, а также во время аварии. Вы повредили поясничный отдел позвоночника и таз, к сожалению. Исправить это в нынешних условиях мы не можем. И что это значит? Чем это опасно?» В недоумении спросил я. Мой еще спящий мозг отказывался принимать что-то подобное. Как бы полегче сказать. Теперь вы инвалид. Доктор отнесся ко мне с пониманием и даже сочувствием. И только после его слов я заметил. Я вообще не чувствую ног. Ха-ха-ха-ха-ха. Врач не обратил внимания на мой смех. Видимо, он решил, что это нормальная реакция пациента на такую новость. Вскоре он покинул палату, оставив меня в гордом и печальном одиночестве. Я непонимающе смотрел на собственные ноги. Как? Почему я просто не сдох? Теперь я буду беспомощен, бесполезен. И все же это так странно. Вот же они, твои длинные, стройные ноги. Но ощущение, будто смотришь на чужие, ведь ты их совсем не чувствуешь. Может, снова самоубийца, чтоб уж наверняка. Но как, ходить не могу, острых предметов нет, как и веревок. Таблетки мне не прописали. А что если доползти до окна? В бреду я провел около 2 часов. Мысли о суициде заполнили мой разум. Но постепенно я приходил в себя. Пришлось даже ударить себя по лицу. Зачем я вообще прыгнул под тот грузовик? Я почти не помню ничего из того дня. Сестра отдала свою жизнь, чтобы защитить мою. Я не должен так легко от нее отказываться. Только сейчас эта умная мысль пришла мне в голову. И все же, мне казалось, что я о чем-то очень важном забыл. Встряхнув головой, я отбросил все лишнее в голове, а ноги. Пусть это будет платой за грехи. Наконец, сознание очистилось. В это время ко мне зашли посетители. Я всегда был один, вечно наблюдал со стороны. Но, даже у такого одиночки могут быть друзья. Я могу назвать таковыми всего 2 людей. Они ко мне и пришли. Парень-блондин с растрепанными волосами и не сходящей с лица улыбкой. Лишь я и девушка рядом с ним знаем, что ему пришлось пережить, и чем он поплатился за эту улыбку. Это был мой лучший друг, хотя их всего 2, Питер. Девушка за ним, с густыми каштановыми волосами и милым личиком, Джейн. В ее жизни тоже было много испытаний. Думаю, из-за жизненных трудностей мы и стали друзьями. Мы хорошо понимали друг друга и часто зависали вместе. Но затем в их жизни наступил тот самый возраст. Любовь друг к другу расцвела в их душах. Я, конечно же, был не против. Наоборот, я думал, что это им необходимо. И действительно, эти 2 людей заслужили хоть капельку счастья в этом гребаном мире. Хотя сам я никогда не верил в любовь, да и сейчас не верю. И все же из-за их отношений, мы отделились. Я сам покинул их, чтобы не мешаться. Но они, видимо, еще не забыли меня. Питер просто стоял и смотрел на меня печальным взглядом. Джейн же не смогла сдержать слез. Кажется, им все рассказали. «Ты, как?» – дрогнувшим голосом спросил Питер. «Как видишь, живой, мой голос тоже дрожал. То ли от страха, то ли от волнения. С каких пор я испытываю подобные эмоции? Рад за тебя и другой мир. Если бы ты помер, то переродился бы ужасным злодеем и захватил бы его». Питер, как всегда, рассказывает всякие шутейки. Но я все же рассмеялся. «Как видите, и интересы у нас общие. Вместе мы прочитали миллионы новелл и книг». Джейн, которая просто стояла и молчала, внезапно подошла ко мне и обняла. От такого проявления дружбы я немного опешил. Я вопросительно посмотрел на Питера, но тот просто пожал плечами. Джейн все еще плакала. «Это мне тут нужно слезы лить». Но я все же обнял ее в ответ. Наконец, слезы были высушены, а объяснения выслушаны. Мы просто поболтали о чем-то, не несущем смысл. Старались забыть о моих проблемах. Я ненадолго и сам позабыл об инвалидности. Просто разговаривая, я чувствовал себя обычным человеком. Но всему хорошему приходит конец. Друзьям пора было уходить. Долгие прощания, новые объятия и слезы утомили меня. Они ушли. Я снова остался один. На тумбочке у кровати я увидел зеркало, которое, видимо, позабыла Джейн. Я решил посмотреть на себя и сразу же обратил внимание на новую деталь. В моих волосах, прежде черных как смоль, появилась белая прядь. Том 2, глава 2. Тот же день, 2018 год, Земля, Лондон, Мэтт Лост. Это было очень необычно, как будто кто-то покрасил часть моих волос, пока я был в коме. Но выглядит это интересно, так что я решил оставить как есть. А само это явление списалось на последствия аварии. В целом, я ведь не особо изменился, только сильно выросли волосы, да и тело истощилось. Вследствие этого, кожа казалась бледной. Оставив зеркало, я прилег на койку. Что же теперь делать? Я инвалид, который вряд ли сможет выжить в одиночку. Можно, конечно, положиться на Питера и Джейн, но вечно сидеть у них на шее это нелепо. К тому же, у них и самих ничего нет. Найти работу? Да кто же меня возьмет на коляске? Ну, хотя бы оценки в школе у меня хорошие. Если я сдам экзамены на отлично, то, думаю, смогу найти работу на дому. Но для этого нужно больше учиться. Этим я и занимался в течение месяца посттравматического восстановительного периода. За этот месяц я прошел бесчисленное множество исследований и процедур. Я даже обзавелся собственным инвалидным креслом. Мой первый транспорт, не считая велосипеда. Все это время, в свободные часы, я старательно штудировал учебники. Пришлось записаться на несколько онлайн-курсов по физике и информатике. Мой старенький ноутбук почти сломался от нагрузок. Часто заходили Питер и Джейн, всегда вместе. Они скрашивали мои одинокие будни в больнице. Я начал чувствовать сильнейшую привязанность, уже начавшую переходить в зависимость. Ха, похоже, я еще не утерял человечность. Но и полноценным человеком мне уже не стать, ни физически, ни духовно. П.А. Никоим образом не хочу оскорбить людей с ограниченными возможностями. Прошу простить и принять это за самоуничижение подростка. И вот, пришел тот час, которого я так не хотел. Меня выписывали из больницы. На государственном транспорте меня доставили в приют, где я жил. Мне нет 18, и до достижения этого возраста я обязан жить здесь. Машина остановилась около старенького пятиэтажного здания. Раньше здесь я был невидимкой, тенью. А сейчас все взгляды были направлены на меня. Пока я ехал, если так можно выразиться, на кресле по коридору до своей комнаты, до меня донеслось множество перешептываний. Ну и пусть, мне всегда было плевать на эту толпу. Теперь о комнате. Раньше я жил на 5-м этаже, но, в силу открывшихся обстоятельств, мне выделили комнату на 1-м. За исключением кровати, маленькой тумбочки и стола, комната была пуста. Я подкатился к кровати и осторожно перебрался на нее. Сейчас моя жизнь стала не в пример сложнее. Я стал с большим уважением относиться к таким же людям, как я. Единственное, что мне осталось, учиться. И я вновь принялся за учебники. Через пару часов ко мне на огонек пришли мои единственные друзья. «Прости, что не смогли прийти раньше. Ты же знаешь этого дьявола, Ричард», — начал извиняться Питер. Дьяволом была директор приюта, мисс Ричард. Она была очень строгой и требовательной. Ее боялись и ненавидели абсолютно все. В этот раз она задержала эту парочку за какой-то проступок. «Давай же отпразднуем твою выписку, а заодно и новоселье», — сразу же после извинений предложил Питер, достав из пакета торта еще пару десятков видов сладостей. Тут же на стол была поставлена подозрительная бутылку. На мой немой вопрос, Питер подмигнул и прижал указательный палец к губам. «Вот же пройдоха! Ты что, ограбил магазин?» – спросил я, глядя на обилие продуктов на столе. Сирота не мог себе этого позволить. «Да так, ничего необычного», – отмахнулся Питер. «Мне же это наоборот показалось странным. Откуда у него деньги? Закон запрещал нам работать. Неужели он связался с плохой компанией? Надо будет поговорить с ним об этом. А пока нужно было праздновать». Вскоре все яства были съедены, а бутылка оказалась пуста. П.А. 2. Распитие несовершеннолетними алкоголя запрещено, но тут в новеллах эти дети такое творят, что это и незаметно. Питер и Джейн уже были пьяны. Я же, как ни странно, вообще ничего не чувствовал. Почти. Легкое головокружение у меня в противовес полной потере сознания со стороны Питера. Вот и еще одна странность. И все же она была не последней. Поздно вечером, когда я остался в одиночестве, мне немного поплохело. Я потерял сознание. Точнее, мое сознание ослабло, уступив место чему-то. В голове мелькали различные образы. Прекрасную женщину, огромный замок, обширные земли, на которых расположены войска. А главное, кругом я видел смерти, себя. Что же происходит? Том 2, глава 3. На следующий день, 2018 год. Земля. Приют. Мэтт Лост. Я так и не смог уснуть в эту ночь. Странные образы гуляли по моему сознанию, но я не смог узнать что-либо о них. Только я пытался ухватиться и рассмотреть поближе, как они бесследно исчезали, а на смену им приходили новые. Через несколько таких попыток я перестал обращать на них внимание. Пришлось просто лежать на кровати и размышлять о чем-то постороннем. Так прошла ночь. Наутро я вместе со всеми детьми приюта отправился на ежедневные и обязательные для всех утренние процедуры. Всем нужно было умываться, чистить зубы и, переодевшись, идти на утреннюю зарядку. Не знаю, хорошо это или плохо, но от зарядки я был освобожден. Я просто наблюдал за всеми остальными. В приюте проживало 500 детей различных возрастов, от 3-летних до почти совершеннолетних, как я, и вся эта толпа сгрудилась в маленьком спортивном зале и проводила утреннюю гимнастику. Так как сейчас было 7 часов утра, многие выглядели сонными, особенно новички, которых было человек 50. Они еще не успели привыкнуть к местным порядкам. Наконец, обязательная часть закончена. Почти. Пора идти в школу. Она находилась в полукилометре от приюта, так что я и сам смогу туда добраться. Но мои друзья все же решили сопровождать меня. Впрочем, они все еще относились ко мне с снисхожденной жалостью. Такое отношение вызывало у меня обиду. Я такой же человек, как и все остальные. В этот момент в мою голову произошла сильнейшая боль, а вместе с ней пришел новый образ. На этот раз я сумел рассмотреть его. Там был я, смотрящий в зеркало, но отражение было не мое. Да, черты лица были почти идентичны, но человек в зеркале имел белоснежные волосы и пронзительно синие глаза. Кто он? Почему я это вижу? Пока мой мозг плавился от боли, эти вопросы мучили меня. Джейн просто разговаривала с Питером о чем-то несущественном. Когда рядом был Мэтт, они старались не затрагивать серьезные темы. Питер всегда дружил с Мэттом. С того момента, как он попал в приют, потом в их компанию пришла Джейн. Он вместе прошли через многие приключения и испытания. Во время их, Джейн решила узнать больше о своих спутниках. Сначала, Мэтт. Полное имя, Мэтт Лост. Он был слишком замкнут и загадочен. Джейн пришлось пролезть в архивы приюта, что узнать хоть что-нибудь. Тогда она узнала причины его замкнутости. Мать умерла при родах. Отец стал алкоголиком и бросил его с сестрой. Вместе с Изабель, его сестрой, Мэтт жил в доме их семьи. Причем жил счастливо. Но пришла новая беда. В дом проник грабитель. Маленький Мэтт увидел его и решил помешать. Он уже было хотел выбежать и закричать, но в этот момент его остановила сестра. Она видела, что у грабителя есть оружие, и он искал их. Изабель хотела защитить маленького брата, поэтому спрятала его и сама вышла навстречу грабителю. Полиция обнаружила лишь тело Изабель со следами борьбы. Ее изнасиловали и задушили. Убийцей оказался местный маньяк. На его счету уже было много жертв. В этот раз его жертвой как раз и была Изабель. А на мальчика ему было плевать. Таковы материалы дела по убийству девушки. Джейн ужаснулась. Она и подумать не могла, что ее другу пришлось пережить такое. Зря она все это раскопала. Как теперь смотреть ему в глаза? Но это было не единственное дело в папке Мэтта. Там было еще одно убийство. Мэтт отомстил за сестру. Тело маньяка, который скрывался от полиции уже 2 года, было обнаружено изуродованным. Он умер от боли. 8-летний Мэтт нашел маньяка в его убежище. Человек, жаждущий мести, способен на многое. К тому же, он знал, что полиция давно забросила поиски. Мэтт дождался, когда маньяк уснет и связал его. Дальше шло самое страшное. Количество пыток, использованных ребенком, превысило 500. Полиция еле опознала тело. Никто не мог связать это жестокое убийство с 8-летним мальчиком. И его просто упекли в приют, несмотря на признание. Джейн стало страшно. Она решила сторониться человека, который был ее другом. Потом, она исследовала дело Питера. Он тоже многое пережил, но сохранил свою человечность и свою улыбку. Джейн влюбилась и стала проводить все время с Питером, а Мэтт постепенно сам ушел из их жизни. А потом эта авария. Джейн винила себя и поклялась, что больше не оставит Мэтта. Но он был в порядке. Они даже все вместе шли в школу. Внезапно Мэтт схватился за голову и упал на землю. Все его тело билось в конвульсиях. И Джейн отчетливо увидела темную ауру, покрывшую Мэтта. Том 2, глава 4, 2018 год, Земля, Лондон. Мэтт Лост. Боль прекратилась так же внезапно, как и началась. Сознание пришло в норму. Что же, черт возьми, происходит? Может, авария затронула и мозг? Думаю, стоит сходить к врачу. Сразу же после школы, Питер помог мне взобраться на коляску. Пусть он и ничего не спрашивал, в его глазах я видел беспокойство. Конечно же, он недоумевал и тревожился. Я сейчас был похож на припадочного. Я перевел взгляд на Джейн. Она была скована страхом. Почему же? Ужас, с которым она смотрела на меня, непередаваем. Что она видела? Остаток пути мы преодолели молча. Джейн старалась вообще не смотреть в мою сторону. Обстановка была весьма напряженной. Наконец, мы добрались до школы. Здесь меня ждала проблема. Жизнь инвалида еще сложнее, чем я думал. На входе в школу был пандус. А что делать с лестницами внутри здания? Это, по крайней мере, глупо. Значит, мне нужно устроиться в специальную школу для того, чтобы учиться всего месяц. Хорошо еще, что первым уроком был классный час. Наш кабинет находился на первом этаже. Пока о лестнице можно забыть. В нашем классе было всего 20 человек. Я сидел в своем кресле за самой последней партой. Одноклассники то и дело оборачивались и смотрели на меня. Я был для них интересным зрелищем. Как же раздражает. Внезапно вошел учитель. К нему я привык за время учебы. Пожилой мужчина с седыми волосами. Он, в силу возраста, был апатичен и медлителен, поэтому не мог вдаваться в дела класса. Все решали сами ученики. К сожалению, Его возраст сказался и на дикции. Учитель говорил так монотонно, что я чуть не уснул. Пришлось подпереть руками голову и делать вид, что я прилежно слушаю. А мое сознание в этот момент всплыло куда-то далеко. Я начал размышлять над терзающими меня вопросами. И все же ответов я не нашел. Все казалось бессмысленным. Мне точно нужен психолог. Наконец, классный час был окончен. И вот она, лестница. Проходящие мимо ученики начали смеяться, глядя на мой беспомощный вид. Люди делятся на три типа. Те, кто высмеивают, равнодушные и помогающие. Первые обычно сами имеют какие-то проблемы и через насмешки заставляют чувствовать себя лучше. Равнодушных большинство. Таков уж современный мир. Ну, а помогающие редкость. Конечно, они есть. Их даже довольно много. Но в отношении к прочим людям это мизер. К сожалению, я и не говорю, что причисляю себя к достойным людям. Скорее, я помесь первых и вторых, но я хотя бы понимаю, какой же я все-таки подонок. Я это осознаю и никогда не пытался выглядеть иначе у чужих глазах, в отличие от лицемерных мразей вокруг. Впрочем, от моих рассуждений мир не изменится. Лестницу преодолеть у меня не получилось. Я объяснил ситуацию директору. Из-за меня ему пришлось перенести все уроки в кабинеты на первом этаже. Ха, с какими же неохотой и раздражением он это делал. И все же сделал. Я его даже поблагодарил. Учебный день прошел мирно. Уроки были такими же скучными, а ученики надоедливыми. Хотя хватит моего старческого брюзжания. День вышел обычным. Даже слишком. Такое ощущение, что я не должен быть здесь. Что я лишний. Вся эта суета вокруг. Люди, этот мир. Я не принадлежу ему. Жаль, что я не перешел в другой мир. Я мог бы стать величественным героем. Или ужасающим злодеем. Почему-то злодейство мне ближе. Никак не могу представить себя в сверкающих доспехах, рубящим монстров и спасающим принцесс. Роба темного властелина и геноцид гораздо привлекательнее. Я рассмеялся. Поздно уже мечтать о таком. Нужно привыкать к этому скучному миру. Питер и Джейн ушли в свои клубы по интересам. Я же в таких не состоял, поэтому обратно добирался один. По дороге я встретил тех, кого не хотел. Три ублюдки, постоянно лежащих к детям из приюта. Они обижали мелких из моей группы, поэтому и из-за их просьб и слез мне пришлось их прищучить. Я получил их, и больше они не появлялись. Но сейчас они пришли, и я, кажется, знаю почему. А ты больше не такой грозный, верно? Смотри, там овощной магазин, как раз для тебя, проговорил самый главный из троицы. Сама троица не выглядела устрашающе. Наоборот, они были долговязые и тощие. Брали они количеством. А если ситуация выходила из-под контроля, просто сбегали. Трусливые мрази. Сейчас они осмелились ко мне подойти только из-за моего состояния. Черт бы их побрал. Один из них отобрал у меня кресло. Другой в это время бросил мое беспомощное тело на землю. Злость наполнила мое сердце. Злость на таких мразей и на собственное бессилие. Злость стала такой сильной, что затмило сознание. Один из хулиганов уже хотел было обчистить карманы инвалида. В прошлый раз он их изрядно потрепал. Но сейчас они отомстят. И плевать, что он инвалид. Но Мэтт, так его вроде зовут, внезапно обмяк. Потерял сознание? Нет. От его тела начала исходить темная аура. Волосы резко стали белыми. Он поднял голову и уставился на хулиганов пронзительно синими глазами. А потом поднялся и встал на ноги. Он что, притворялся? Они пытались убежать, но темная субстанция обхватила их ноги. Дальше хулиганов ждала только смерть, а их тела куда-то исчезли. Я очнулся уже дома. Может, мне помогли, когда я потерял сознание. Впрочем, какая разница, что произошло? Главное, я цел. На следующий день я снова пошел в школу. Пока я сидел и ждал звонка, в класс вошел учитель. С ним шла девушка. Прекрасная девушка. Пусть всего чуть больше месяца, но она будет учиться с вами. Представься классу. Здравствуйте, меня зовут Маргарет. Том 2, глава 5, 2018 год. Земля, Лондон. Мэтт Лост, Маталлост. Перед классом стояла самая прекрасная девушка из ранее виденных Мэттом. Она и сама была обворожительно красива, но главная ее особенность – белоснежные волосы. Они придавали ей загадочный и внеземной облик. Она была словно ангел. Стоп, белоснежные волосы, я невольно дотронулся до белой пряди в своих волосах. К тому же, Маргарет, вроде так она представилась, перевелась в эту школу за месяц до ее окончания. Мы как-то связаны, мои догадки подтвердились, когда я встретился с ней взглядом. Маргарет оглянула весь класс и уставилась на меня. В ее глазах читались радость и печаль. Как странно, я точно раньше ее никогда не видел. Такая встреча запомнилась бы надолго. Что же происходит? Пока я размышлял, девушка прошла на свое место в первом ряду. Я же сидел на третьем, так что мы не могли контактировать. Но я все же изредка смотрел в ее сторону, как и она в мою. Маргарет стала первой девушкой, которой я заинтересовался. Сначала мне была интересна лишь сестра. Я боготворил ее, любил так сильно, что невозможно передать словами. Именно поэтому я жестоко отомстил ее убийце. Я подкараулил его и ударил камнем по голове. Затем привязал к батарее и начал пытать. Я мало что знал о пытках. Мне просто хотелось причинить ему боль, пока он не умер от болевого шока и кровопотери. Все это я совершил в 8 лет. Впрочем, о моем возрасте нельзя судить по телу. Я всегда был старше своих лет. После моей мести я сбежал. У полиции не было доказательств, но слухи быстро разносятся. Ко мне стали относиться как к демону. Люди боялись, осуждали и ненавидели. Но мне на это было плевать. После всего случившегося я потерял чувства. Осталась лишь глубокая пустота. Я перестал быть человеком. Со временем шрамы затягиваются. Я вернул часть эмоций, в основном отрицательные. Слово «любовь» исчезло из моей жизни, а сейчас нет, это не любовь, даже не симпатия, просто интерес. Но я все же не мог не смотреть на нее. День прошел как обычно скучно. Я старался не встречаться с Маргарет, и это мне успешно удавалось. Наконец, уроки закончились. Я решил подождать, пока остальные уйдут. Видимо, это же пришло в голову и Маргарет. Вскоре, мы остались в кабинете вдвоем. Повисла неловкая тишина, и я хотел было уже уходить, но Маргарет подошла ко мне и обняла. Она прижалась ко мне и начала всхлипывать. «Я нашла вас. Все, что вы создали, уничтожено. Все мне сказали, что вы уже мертвы. Я не хотела в это верить, я до конца верила в вас». Обрывки фраз сквозь плач поразили меня. «А чем это она? Что я создал? Почему это уничтожено? Почему я должен был умереть?» Все эти вопросы разом возникли в моей голове. «Может, она спутала меня с кем-то? А чем это ты?» — выдавил я вопрос. Маргарет отстранилась. Она плакала, не переставая. Я решил подождать, пока она выплеснет свои эмоции. Наконец, девушка успокоилась. «Мне сказали, что вы все забыли. Значит, это правда, но я могу помочь вам. Вы доверитесь мне, владыка?» — сказала она уверенно. Я не знал, что ответить. Все было слишком странным и неожиданным. Но почему-то я знал, что могу доверять Маргарет. Поэтому я кивнул. Девушка отошла чуть подальше и вытянула руку в мою сторону. Она начала произносить что-то на непонятном мне языке, и вокруг ее руки появился белый ореол. Я чуть не подпрыгнул от удивления. Это магия. Свет начал окутывать мое тело. Кто же такая Маргарет? Мое сознание начало угасать. Кто ты? — спросил чей-то голос. Высокомерный, наглый голос. А чем это он? Такой легкий вопрос. Я. И вправду, кто же я? Выбирай. Ты обычный человек с тяжелым прошлым, или же великий и ужасный владыка мертвых? Выбор лишь за тобой. Знай, пути назад не будет. Жизнь обычного человека слишком скучна. Я, естественно, выбрал второе. Пусть потеряю себя, я и так потерял уже все, что мне было дорого. На смену свету пришла тьма. Она заволокла все вокруг. Раздался другой голос, уже женский. Ты можешь вернуться и отомстить богам. Тьма начала формироваться в образы. Те, что я видел раньше. Потерянные воспоминания начали возвращаться, а вместе с ними пришла и жажда мести. Если бы боги знали, чем обернется их попытка изменить судьбу, они лишь ее приблизили. Маталласт почти не имел амбиций. Он лишь стал бы одним из многих богов. А сейчас они дали ему стимул уничтожить их и стать единственным. Вот уж ирония. Так кто же ты? — спросила тьма и исчезла. Я поднялся с пола кабинета. Все казалось таким чуждым. Этот мир, эта атмосфера вокруг. Что там? — спросила тьма. Кто я? На моих губах возникла усмешка. Я, владыка Маталласт. И я вернулся. Том 2, глава 6, 2018 год. Земля, Лондон. Маталласт. Я наконец вернулся. Все это время я был скован, заперт в глубинах собственного сознания. Но все это уже не важно. Сейчас я освободился от оков. Я рассмеялся. Боги дали мне стимул и возможность свергнуть их и воцариться самому. Мне было нужно так мало — стать одним из богов и воскресить сестру. Но сейчас глубокая жажда мести поселилась в моем небьющемся сердце. Хаем, странно. Сейчас я чувствую, как бьется мое сердце, Мне также нужно дышать. Да и температура тела в человеческой норме. Срочно нужно проверить. Хах, это действительно произошло. Маталласт. Раса. Человек. Уровень. 1. Профессия. Некромант. Владыка мертвых заблокировано. Повелитель смерти заблокировано. НР. 50. МР. 250. Сила. 5. Ловкость. 5. Выносливость. 5. Интеллект. 25. Удача. 0. Твою ж мать, что происходит? Мои характеристики унизительно малы, разве что интеллект на более-менее приемлемом уровне. Раньше моя статистика упиралась в 1000, а сейчас я будто младенец. Это так неприятно, словно сменить новый Феррари на старую машину российского производства. Похоже, вместе с возможностью стать богом я потерял и все силы. Досадно, но мои переживания унесло прочь появившееся сообщение. Внимание! Печать клинка души снята, ваша личность освобождена, но вы утратили благословение темных богов. Ваш уровень снижен до 1. Вы можете вернуть былые силы, за минусом данной богами, когда ваша душа получит необходимый уровень, 200. Ну, достичь нужного уровня будет легко. Нужно еще проверить навыки. У меня остались лишь начальные навыки некромантии. Может устроить зомби-апокалипсис? Идея весьма интересная, но это оставим на некоторое время. Сейчас у меня есть дела. Благодарю тебя, Маргарет, сказал я и посмотрел на девушку напротив меня. Ее глаза вновь наполнились слезами. Она поклонилась и застыла, глядя на меня. Это и есть любовь, она дала ей такую верность и решительность. Может, это не слабость, как я считал все это время, а наоборот, сила. Стоит это рассмотреть получше. Но как? Спросил я у нее. Я спрашивал о том, как она попала в этот мир, как нашла меня, как освободила. Одновременно, я помог ей, раздался наглый голос, и из-за Маргарет вылетел мальчик. Золотые волосы и глаза, даже сам он немного излучал свет. Конечно же, это воплощение света, тот еще ублюдок. Я спас ее от неминуемой гибели, провел через миры и вернул тебя. Ты у меня в долгу, жалкий владыка. Ой, я и забыл, что ты теперь обычный человечишка. Ха-ха, да, я не ошибался насчет его личности. Как такая мразь стала воплощением света? Тебя вообще не спрашивали, Серафим, вместо меня ответила Ю, в какой момент она появилась. А кто тут у нас? Тебя сейчас зовут Ю, но я-то знаю все о тебе, Са. Заткнись, не смей даже произносить это имя. Разозлилась тьма. Мда, тут происходит нечто явно интересное. Надо будет узнать больше о прошлом Ю, только я хотел спросить об этом, как раздался третий голос. Появился молодой парень с ярко-красными волосами. «Ты вообще кто?» – спросил я. Ситуация достигла абсурда. Слишком много посторонних. «Я, мое имя, Феникс. Я, воплощение огня», – величаво представился он. «И как ты здесь оказался?» «Ну, буду краток. Задолжал я одному богу, тот попросил меня помочь одному человеку. Он стал героем, но пал от твоих рук. В итоге, моя сущность теперь подчиняется тебе. Наконец-то я понял, откуда взялся этот огненный герой. Это была первая попытка богов остановить меня. Его слишком высокий уровень для такого маленького промежутка времени – результат вмешательства богов. Нужно было еще тогда догадаться. Ладно, сейчас в приоритете поднятие уровней. 200 – высокая планка для нынешнего меня. Я, конечно, могу истребить один небольшой городок, но, когда правительство мобилизует армию, я вряд ли долго продержусь. Версия зомби-апокалипсиса кажется более привлекательной, но я хочу стать верховным темным богом, а править лишней жизнью будет слишком грустно. Так что я оставлю это на крайний случай. Не знаете способа быстро набрать уровней? Спросил я у присутствующих, перебив их перебранки друг с другом. Есть один метод, проронила Ю после раздумий. Тебе нужно одолеть носителя другого элемента. Это даст неплохой бонус. В прошлый раз ты его не заметил, но с твоим нынешним уровнем прибавка будет ощутимой. И где такового взять? Я чувствую его в этом мире. Здесь, на земле, есть носитель ветра. Я смогу отследить его через пару дней. Отлично, хотел я было сказать, но тут в кабинет вошел парень примерно моего возраста. Ученик этой школы? Вряд ли. В руке он держал кинжал, от которого исходила странная аура. «Кто ты?» – спросил я, вытянув в его сторону руку с заклинанием. «Я Эдвард Лост. Моя профессия – убийца героев». «Тогда, теперь нужно довести убийцу героев до нужного развития сюжета. Сколько же у меня работы прибавилось? Ну, понемногу буду работать». Том 2, глава 7, 2018 год, Земля, Лондон. Металласт, вошедший, просто представился и продолжил сверлить меня взглядом. «Убийца героев, и что тебе от меня нужно?» – спросил я у нашего гостя. Парень просто показал мне системное сообщение. «Значит, боги сыграли и с ним. Так, а что там в сообщении?» «Внимание всем! Все боги пантеона сообщают о том, что Металласт, предавший их, возродился в этом мире. Тот, кто убьет его, получит очень щедрую награду. Координаты цели отмечены на карте. Удачи!» «Ух ты! За мою голову уже назначили награду. Интересно, много ли таких героев и им подобных находится на земле? Можно будет поднять уровень и на них. Наверняка еще парочка припрется. Но сначала разберусь с этим убийцей героев. Судя по его профессии, он все же злодей. От такого можно ожидать чего угодно. Ну и, будешь меня убивать?» — обратился я к гостю. «Нет, я здесь с другой целью». Эдвард был немногословен. «Из этого сообщения понятно, что боги точат на тебя зуб. Ты им сильно досаждаешь. Награда, конечно, хороша, но из того же сообщения можно понять и другое. Они тебя боятся. Иначе зачем им нанимать посредников? Боги в ужасе от жалкого человека. Значит, ты очень силен. Какая бы ни была награда, риски того не стоят. Умен». Из сообщения он выжал максимум и сопоставил полученную информацию. Вряд ли герой бы додумался до этого. Поборники справедливости просто бы начали битву ради мира во всем мире. Тогда что же тебе нужно? Боги ненавидят тебя, значит, ты тоже не можешь относиться к ним хорошо. Мне же парочка богов кое-что задолжала. Один из них лишил жизни дорогого мне человека. Он на миг запнулся, но после продолжил. Поэтому, я предлагаю тебе свою помощь в обмен на возможность отомстить. В то время, пока он говорил, его глаза наполнились одновременно печалью и глубокой жаждой мести и убийства. Между нами есть много общего. Возможно, мы сможем поладить. Боги предали его и даже убили его друга или подругу. Что ж, достаточный повод для мести. Если только это правда. Хотя в глазах Эдварда я не видел лжи. Даже наши взгляды были похожи. «Послушай мои условия», — начал я. «Мы не будем напарниками. Ты будешь полностью мне подчиняться». «Я не согласен», — хотел было перебить меня Эдвард, но я остановил его взмахом руки. «Я не договорил. Взамен твоей службы я верну то, что у тебя отдали. Я воскрешу дорогого тебе человека, кем бы он ни был». Эдвард распахнул глаза от удивления. Сейчас внутри него боролись разные чувства, а в голове лихорадочно сменялись мысли. «Конечно, такая возможность. С одной стороны, полная свобода и месть, а с другой — шанс вернуть потерянное, но с тяжелой ценой». Он никак не мог решиться выбрать что-то одно.